снова за границей. 1842-1847 годы. Загадка собственной природы занимала Гоголя с юношеских лет. Уже в 1829 году он замечал в себе страшную смесь противоречий. В начале 40-х годов противоречия эти обострились. Душа его как будто раскололась на две части. Она начинает жить в двух планах, двумя разными жизнями. Этот разлад становится для писателя источником мучительной борьбы. О Гоголе можно было бы написать две биографии. Стоит только распределить материал о нем на две части — светлое лицо и темное. В сущности, биографы, начиная с самых ранних Кулеша и Шенрока, так поступали. Вот почему у нас до сих пор нет единого Гоголя. Следовало бы, наконец, признать противоречивость натуры Гоголя и оставить попытки примиряющего синтеза. Подводить автора мертвых душ под гармонию, значит, подменять его личность собственным вымыслом. Лето 1842 года Гоголь проводит в Германии, а в октябре поселяется в Риме вместе с Языковым. По вечерам у постели больного поэта собирались Гоголь, художник Иванов и Чижов. Римские друзья сразу заметили перемену, происшедшую в Гоголе. Он не ходил больше к Фалькону, ресторан Аль-Фальконе, где раньше любил плотно покушать, был угрюм и молчалив. Иногда часами не произносил ни одного слова или же рассказывал анекдоты, почти всегда довольно сальные. Это можно объяснить тем, продолжает свои воспоминания Чижов, что тогда в душе Гоголя была сильная внутренняя работа, поглотившая его совершенно и овладевшая им самим. Внутренняя работа и сальные анекдоты — две половины гоголевского лица. Чижов Федор Васильевич, 1811-1877 годы, в качестве адъюнкта преподавал математические науки в Петербургском университете, занимался историей и литературой, в Италии сблизился с Гоголем и Языковым, симпатизировал славянофильству. В Риме Гоголь жил совсем по-студенчески, без слуги. Говаривал, что нет участи выше монашеской. Однажды заболела приятельница Чижова. Гоголь спросил его, была ли она у святителя Митрофана. Чижов отвечал, что не знает. «Если не была, — продолжал Гоголь, — то скажите ей, чтобы она дала обет помолиться у его гроба. Сегодняшнюю ночь за нее здесь сильно молился один человек, и передайте ей его убеждение, что она будет здорова». Конечно, один человек — сам Гоголь. И какая самонадеянность! В начале 1843 года в Рим приехала Александра Осиповна Смирнова, близкий друг Гоголя. Он водил ее по Риму и хвастал Римом так, как будто это его открытие, воспоминания Смирновой. На Страстной неделе Гоголь говел, и приятельница его заметила его религиозный подъем. Он становился обыкновенно поодаль от других, и до такой степени бывал погружен в молитву, что, казалось, не замечал никого вокруг себя. Между тем, со времени приезда Смирновой писатель совсем забросил своих друзей-художников. До нас дошли резкие отзывы о нем и Йордана, и Иванова. Даже вывезенного им из России больного Языкова, не знавшего по-итальянски, и поэтому вдвойне беспомощного, он по неделям оставлял одного. Языков писал: «Холодно мне и скучно, и даже досадно, что я согласился на льстивые слова Гоголя и поехал в Рим, где он хотел и обещался устроить меня как нельзя лучше, на деле вышло не то». Йордан Федор Иванович, 1800-1883 годы, русский гравер, впоследствии профессор и ректор Петербургской академии художеств. Дружба Гоголя с Смирновой была особенно ревнивая и нежная. В России ходили слухи, совершенно вздорные, о том, что Гоголь влюблен в Смирнову. Летом они встретились в Бадене. Гоголь каждый день у нее обедал, а после обеда регулярно читал ей «Илиаду» в переводе Гнедича. В декабре он вслед за ней приехал в Ниццу и также почти ежедневно у нее обедал. Но уж не читал больше после обеда Илиады, а вытаскивал из кармана толстую тетрадь выписок из святых отцов. Смирнов вспоминает далее, что у Гоголя в небольшом чемодане было только необходимое для того, чтобы быть чистым. Однажды он сказал: «Я заметил, что у меня в чемодане завелась ненужная вещь. Я вам ее подарю». И на другой день он принес рисунок Иванова. Письма этого периода вполне согласуются с рассказом Смирновой. Они показывают нам Гоголя в состоянии громадной внутренней перестройки. Первый том «Мертвых душ» вышел в свет. Гоголь приступал к работе над вторым, и перед ним вставал вопрос, как продолжить, как выполнить все те величественные замыслы, о которых загадочно упоминалось в первом томе. Осознав себя после великого перелома 1836 года национальным русским писателем, он задумался над русской природой и пришел к следующему заключению. Чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще. С этих пор человека душа человека сделались больше, чем когда-либо предметом наблюдений. Так схематически изображает Гоголь в авторской исповеди свой путь от романтической фантазии к психологическому реализму. Этой цели можно было достигнуть двумя путями. Внешним, читая книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека, и внутренним, работая над познанием и воспитанием собственной души. Автор «Ревизора» не преувеличивает, говоря о своем невежестве и о том, что ему приходилось начинать с самых первоначальных книг. Из лицея он не вынес никаких знаний, читать не любил, философией и богословием никогда не занимался. Теперь он смотрит на себя, как на школьника, запасается книгами и начинает серьезно учиться. Мы уже знаем, что Гоголь читал Смирнова и Гомера, которого считал величайшим мудрецом и душеведцем. Постепенно в круг его чтения входят книги духовные и вытесняют писателей светских. Он рекомендует Языкову чтение церковных книг и просит прислать ему произведения Дмитрия Ростовского, Лазаря Барановича, Стефана Яворского и «Христианское чтение» за 1842 год. В 1844 году он выписывает из Москвы «Добротолюбие», а также «Иннокентия» из «Чинения святых отцов». Аксакову посылает подражание Христу и просит читать его каждый день по одной главе. В письмах чувствуется влияние святоотечественной литературы, и встречаются цитаты из нее, например, из Иоанна Златоуста. «Добротолюбие» — собрание святоотеческих наставлений о духовной жизни, переведенный на славянский язык Паисием Величковским, возродившим в России старчество и изданное в 1793 году по распоряжению Святого Синода. Ранее аскетические творения отцов церкви были практически недоступны в России. Но внешний путь при неполном и случайном подборе книг и неподготовленности Гоголя к богословской науке не мог его удовлетворить. Главное внимание его поэтому направилось на путь внутренний, духовное самовоспитание. Как понимал Гоголь эту задачу? В письмах 1842-1844 годов он постоянно возвращается к этой идее. Постепенно, из расплывчатого понятия, она превращается в религиозно-моральную теорию. Основа душевного дела – церковность. Гоголь придает большое значение посещению церковных служб, говению, исполнению обрядов. Вот письмо к Языкову 1843 года. «Дай мне слово говеть, приехавши в Москву, при первом случае. Сделай также следующее заведение. Всякую субботу в вечеру отслужи у себя всенощную». Языков, прикованный к постели, не мог ходить в церковь. Гоголь нуждается в твердости устава, канона, обряда. Чтобы разобраться в своей душевной сложности и противоречивости, ему необходим камень веры, благолепие богослужения, незыблемость закона. Он любит и для себя самого, и для своих друзей составлять правила, расписание времени, обязательное чтение и упражнения. В письме к Вильегорской в 1844 году Гоголь спрашивает, читает ли она те правила, которые он ей оставил. Вильегорская Луиза Карловна, урожденная принцесса Бирон, 1791-1853 годы, жена Михаила Юрьевича Вильегорского, видела в Гоголе учителя жизни и подчинялась его руководству. После церковной и домашней дисциплины следует познание своей греховности. К 1942 году у Гоголя начали появляться сомнения в своем избранничестве. Когда моменты мистических восторгов проходили, уверенность в своем пути к святости ослабевала. Он видел свою темную сторону, греховность, душевную черствость. Автор «Мертвых душ» ощущал в собственной душе начало зла и смерти. И вот начинаются упорные и кропотливые розыски недостатков и пороков. Гоголь склоняется над своей душой, как над темной пропастью, на дне которой кишат страшные ему самому неведомые гады. Как бороться с грехами, которых даже не сознаешь? Единственное средство — обращение за помощью ближнему. Выход в свет мертвых душ кажется ему благоприятным случаем. Он просит друзей, литераторов и просто читателей критиковать его произведения, возможно, строже. «Чем больше отыщешь ты и выставишь моих недостатков и пороков, тем более будет твоя заслуга», — пишет он Шевыреву, 1842 год. «Нет, может быть, в целой России человека так жадного узнать все свои пороки и недостатки». Жуковскому он пишет уже не о недостатках, а о грехах. «Грехов, указание грехов желает и жаждет теперь душа моя. Если б вы знали, какой теперь праздник совершается внутри меня, когда открываю в себе порок, дотоле непримеченный мною». Тоже повторяется в письме к Смирновой, 1842 год. Он просит ее записывать все, что говорят в публике о мертвых душах. «Хула и осуждение для меня слишком полезны». И, наконец, в письме к Плетневу, 1842 год, Гоголь объясняет причину своего странного любопытства. «Тому, кто стремится быть лучше, чем есть, не стыдно признаться в своих проступках перед всем светом. Без этого сознания не может быть исправления». Духовный путь Гоголя начинается с выставления самого себя на всенародное обличение и посрамление. Перед лицом всей России он готов выслушать обличение своих грехов и принести покаяние. Говорит он об этом искренно, со смирением и полным отсутствием самолюбия. В этой жажде обнажить свою душу перед всеми, выставить на показ все свои мерзости, есть и бесстыдство, и юродство. С одной стороны, унижение паче гордости, с другой — духовный подвиг. Друзья Гоголя приняли это за чудачество, за тщеславное любопытство, за нелепый каприз, а читатели просто недоумевали. И не мудрено. Гоголь явно смешивал три разных плана. Для него были равнозначащие его недостатки писателя, пороки человека и грехи христианина. Как будто критики и читатели художественного произведения могли вместе с эстетическим разбором преподать ему нравственное и религиозное назидание. К такому отождествлению художника с христианином не были подготовлены друзья Гоголя. Только в 1947 году стал известен в печати взгляд Гоголя на мертвые души, как на историю души самого автора и на героев поэмы, как на воплощение его собственных пороков. С 1942 года начинается недоразумение между писателем и его друзьями, взаимное отчуждение между Гоголем и русским обществом, трещина все расширяется, и вокруг души автора-ревизора растет пустота. К 1947 году, год появления выбранных мест из переписки с друзьями, становится ясно, что Россия не понимает и не принимает учения Гоголя. Почему душа человека стала предметом изучения Гоголя? Почему он занялся собственным душевным делом, духовным самовоспитанием? Уход ли это от литературы? Измена ли искусству? Такие вопросы задавали Гоголю его петербургские и московские друзья. В ответе на их тревогу Гоголь пытался поделиться с ними истиной, которая недавно ему открылась. Но в эстетической и романтической атмосфере эпохи это религиозное учение было неожиданно и странно, и слова Гоголя просто не доходили. Гоголь говорил, чтобы творить красоту, нужно самому быть прекрасным. Художник должен быть цельной и нравственной личностью, его жизнь должна быть столь же совершенна, как и его искусство. Служение красоте есть нравственное дело и религиозный подвиг. Чтобы исполнить долг перед человечеством, возложенный на него, писатель должен просветить и очистить свою душу. Одним словом, чтобы закончить мертвые души, автору нужно стать праведником. Такова основная идея Гоголя. Ей он принес в жертву свой талант и свою жизнь. Он был мучеником идеи. Уехав из России в 1842 году, Гоголь в словах торжественных и вдохновенных пишет Жуковскому о воспитании души своей. Тон взволнованный и лирический. Можно думать, что письмо написано непосредственно после озарения, когда в душе еще не остыл восторг открытия. Много труда и пути, и душевного воспитания впереди еще. Чище горного снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиг и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования. Образ художника и образ человека сливаются воедино. Двойным смыслом звучат слова «подвиг» и «поприще». Аскетический путь и создание поэмы — единая лестница, ведущая к Богу. Через год, в 1843 году, те же мотивы развиваются в письмах к Шевыреву и Плетневу. «Я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее», — сообщает Гоголь Шевыреву, «благодаря тем подвигам, которые я предпринял к воспитанию моему». А Плетневу: «Сочинения мои так связаны тесно с духовным образованием меня самого, и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих сочинений». И дальше Гоголь впервые употребляет выражение, ставшее впоследствии его любимым — «внутреннее хозяйство». Он подчеркивает практический, житейский характер своего дела. Это не взлеты в потусторонние миры, не мистические созерцания, а ежедневная, прозаическая, черная работа. Не отрешенность от житейского, а, напротив, полная в него погруженность. Нужно устроить свою душу, навести порядок во внутреннем хозяйстве, аскетический подвиг, смиренно понимаемый как некое домоводство. Неразрывная связь эстетики с религией в мировоззрении Гоголя ясно показана в письме к Плетневу, 1844 год. «Я знаю, что нужно чистоты душевной и лучшего устроения себя и почти небесной красоты нравов. Без того не защитишь ни самого искусства, как и всего святого, которому оно служит подножием». Эта цепь утверждений, проходящая через 42-й, 43-й, и 44-й годы сводится к великой мысли о целостности христианской культуры. Душа человека из раздробленности, затемненности греховного состояния должна подняться к светлой цельности. Делу своей жизни человек должен отдаться весь духом и телом. Исполняя свой подвиг, он призван стремиться к небесной красоте и божественному совершенству. До нас дошли молитвы, которые читал Гоголь во время работы над мертвыми душами. Приведем один отрывок. «Боже, соприсутствуй мне в труде моем, для него же призвал меня в мир. Верю, яко не от моего произволения началось сие самое дело, над ним же работаю во славу твою, ты же заронил и первую мысль, ты же один дашь силы и окончить все строя ко спасению моему». Это мировоззрение закончено и глубоко духовно. Никакого мрачного мистицизма нет в нем, есть трезвость и практичность. Гоголь открыл для себя истину о религиозном смысле человеческой жизни и поверил в нее пламенно и всецело. Необычность его поведения, столь поразившая современников, заключалась единственно в том, что эту истину он стал проводить в жизнь. Увидев в призвании художника путь к спасению души, Гоголь покорно до могилы донес страшную тяжесть своей ответственности. Эта тяжесть раздавила его. К началу 1844 года в переписке Гоголя появляются новые черты. Исчезает прежнее самодовольство. Гоголь становится сдержаннее, углубленнее. Кончается первый этап духовного пути. Чувство радостной легкости и уверенности в своих силах, изучение души привело к острому ощущению первородного греха. Наблюдение над миром породило ужас перед могуществом зла. Раньше писателю казалось, что он поднялся высоко по лестнице совершенства. Теперь он снова видит себя на первой ступени. Чувствует естественное влечение человеческой души ко злу и сопротивление ее добру. На своем личном опыте понимает, что Царство Божие берется только усилием. «Мы так устроены, — пишет он Данилевскому, 1844 год, — что все должны приобретать насильно, и ничего не дается нам даром. Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не заставишь себя насильно быть веселым». Тоже и в письме к матери, 1844 год. «Скажу вам о себе, что до сих пор мне не удалось ни одного полезного дела сделать, не принудив прежде к тому себя насильно». О себе Гоголь говорит с презрением, отыскивая в себе все новые гадости и мерзости. Но самое примечательное в письмах 44-го года — место, которое отводится в них, дьяволу. Аскетический подвиг обострил духовное зрение Гоголя. Его прирожденная чувствительность ко злу принимает форму распознавания демонических сил в мире. Порой шутливо, порой вполне серьезно, пишет он друзьям об общем приятеле, черте. Характерно письмо к Аксакову, 1844 год. «Все это ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего приятеля, всем известного, именно черта. Но вы не упускайте из виду, что он щелкопер и весь состоит из надувания. Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Его тактика известна. Увидевши, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дело, он убежит бегом, а потом подъедет с другой стороны, в другом виде. Нельзя ли как-нибудь привести в уныние? Словом, пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело. Я сделался несколько умней, вижу яснее многие вещи и называю их прямо по имени, то есть черта называю прямо чертом». В этом шутливом тоне чувствуется личная мука и ненависть. Аскетическая литература научила Гоголя бороться с бесовским унынием, этим порождением злого духа, и все же в течение этого периода, как часто в его письмах повторяются жалобы на тоску и припадки уныния. Мотив дьявола повторяется, но уже в серьезном тоне, в письмах к матери 1844 года. «Как только уже слишком твердо на что-нибудь решишься, тогда только убежит лукавый дух. Слышишь, сам Бог идет к нам на помощь». Языкову Гоголь пишет, что на болезнь нужно смотреть, как на сражение с дьяволом. Погодину сообщает, что очень тяготился его гостеприимством. Гоголь в 1841 году жил в Москве в доме Погодина. Так как ему казалось, что в Погодина поселился дух тьмы, и прибавляет: «Я уверен, что я тебе казался тоже одержимым нечистую силу». Выписок этих достаточно, чтобы представить себе душевный пейзаж Гоголя. Несчастное человеческое сознание, повисшее между двумя безднами, бездной мира, владеемого дьяволом, и бездной души, растленной осознанными и неосознанными грехами, внизу пламя ада, вверху неподкупный судья, везде дыхание смерти, и впереди страшный суд. Картина, напоминающая сцену средневековой мистерии, И это сходство не случайно. Мироощущение Гоголя средневековое. Но это только одна сторона духовной жизни Гоголя — царство греха. Его мраку противостоит свет другой стороны — царство благодати. Гоголь вовсе не был изможденным постником и мрачным аскетом. Несмотря на постоянное недомогание, тон его настроения в эти годы радостный. Смирнова пишет, что в 1843 году в Ницце Гоголь был весел. Так же светил его дух в 1844 году, когда он живет во Франкфурте с Жуковским. Ему было дано познать не только содрогание перед мировым злом, но и радость о Боге. В письме к Смирновой, 1844 год, Гоголь говорит о благодатных состояниях, предостерегает от излишнего упоения ими, и в его словах чувствуется личный опыт. Он знает, что в минуты благоволения Божия человек может возгордиться и забыть, что эти знаки небесной милости даются вовсе не за заслуги. Просите у Бога только дать возможность произвести больше подвигов, с тем вместе просите только о том, чтобы Он не награждал нас за них в этой жизни. Слова глубокой мудрости и смирения. Гоголь знал и другую опасность, подстерегающую вступившего на духовный путь. При внесении земной страстности в любовь ко Христу, сублимацию чувственности. «Берегитесь всего страстного», — учит он свою приятельницу. «Берегитесь даже в божественное внести что-нибудь страстное. Совершенного небесного бесстрастия требует от нас Бог». Трудна была борьба Гоголя с самим собой. На месте искорененных пороков выступали новые, еще более тяжкие. Взлет к смирению оканчивался падением в вящую гордость. Любовь к людям на деле часто выражалась в холодных поучениях, обвинениях, самолюбивых обидах и ссорах. Каждый шаг давался ценой судорожных усилий. Светлые минуты сменялись долгими периодами сердечной засухи, душевной черствости, безблагодатности, и параллельно, также мучительно, медленно и неудовлетворительно влачилась работа над вторым томом «Мертвых душ». У Гоголя бывали минуты смертельной тоски и отчаяния. Казалось, что вдохновение навсегда его покинуло, что все потеряно, и счастье жизни, и спасение души. Во время таких страшных искушений он молился, и тогда злой дух отступал от него, и он чувствовал, что путь его истинный. Есть в письме Гоголя к Языкову, 1844 год, указание на то, как нужно молиться. Этот небольшой отрывок мог быть написан только высокодуховным человеком. Он достоин видного места в русской религиозной литературе. «Все ведет к тому, — пишет Гоголь, — чтоб мы крепче, чем когда-либо прежде, ухватясь за крест, плыли в поперек скорби. Есть средства в минутах трудных, когда страдания душевные или телесные бывают невыносимо мучительны. Его добыл я сильными душевными потрясениями, но тебе его открою. Если найдет такое состояние, бросайся в плач и слезы, молись рыданием и плачем, молись не так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску. Впечатление страшное и величественное. Внезапный свет освещают тайную историю души Гоголя. Мы слышим его молитву в плаче и слезах, то, что он сам называл «вопль душевный».